молчание. Но когда вопрос о слиянии был решен в правительстве, Академия не захотела ударить лицом в грязь и торопливо подкрепила это решение научными выводами. «О, да вы, оказывается, злой, Константин Семенович!» — с улыбкой сказала Римма Вадимовна. «Вы противник раздельного обучения». «Честно говоря, я не могу ответить на этот вопрос. И вот почему. Я не знаю, какую цель преследовали, когда школы сливали, и до сих пор не понимаю, почему их разделили. Я понимаю, что многие учителя надеялись облегчить себе работу. С мальчиками работать было трудно, беспокойно, особенно после войны, а они рассчитывали размагнитить их девочками. Правда, при этом они не думали о том, что девочки, в свою очередь, неизбежно будут намагничиваться. В суворовские и нахимовские училища девочек не послали. Почему? Там же готовят офицеров. Вот именно. У этих школ есть точная цель, которая и определяет специфику всей работы. Представьте себе, Римма Вадимовна, школу, перед которой была бы поставлена задача готовить секретарей. Я знаю, почему вы улыбаетесь. Воображение рисует вам секретаря, ну, такого секретаря, каких сейчас много. Не шибко грамотных, кое-как знающих свое дело, так называемых делопроизводителей. Нет, я имею в виду другое. Секретари должны свободно владеть 2-3 языками. Должны стенографировать, прекрасно печатать на машинке, переводить хотя бы технические или научные статьи. В таких секретарях сейчас громадная нужда, и с каждым годом нужда эта будет расти. Я убежден, что 1-2 таких школы в столицах рано или поздно будут. И скажите мне, пожалуйста, пойдут в такие школы мальчики? Думаю, что нет. Школы будут женские. Можно привести и другие примеры, но мы отвлекаемся. Я начал о том, что научные выводы нашей педагогической академии меня все-таки не убедили. Различия между мальчиками и девочками мы видим на каждом шагу с первых лет жизни детей. И не только физическое, но и психологическое. В нашей школе мы постараемся не затушевывать эти свойства, а наоборот подчеркивать. У девочек свои интересы, свои задачи, свои стремления. Я бы даже сказал, что у девочек другие жизненные перспективы. Воспитание девочек должно иметь свои особенности. Вы согласны? Неожиданно спросил Константин Семенович. Ему показалось, что учительница почему-то перестала его слушать, что мысли ее улетели куда-то далеко. «Да», — ответила Римма Вадимовна, — «продолжайте, пожалуйста, вы говорите интересные вещи». «Пускай меня назовут реакционером, домостроем, как угодно, но я убежден, что жизненная основа женщины – семья, и совсем не в интересах нашего общества тащить ее куда-то в другую сторону». «Ну что ж, некоторые школы уже стали на такой путь и вводят домоводство». «Думаю, что это не совсем то». «Шарахание назад», – возразил Константин Семенович. «С одной стороны, у нас много говорят о равноправии женщин, о раскрепощении женщин. Недавно мне пришлось столкнуться с таким говоруном в торговом отделе. Равноправие они путают с равенством, а раскрепощение, ну, что о нем говорить, это давно всем известно. В нашей городе ни одной женщине не придет в голову печь простой хлеб». Почему? Потому что хлебозаводы раскрепостили женщин от этой работы. Однако пироги пекут. Почему? Потому что в продаже их мало или качество их плохо. Значит, дело не в словах, не в декларациях. Стоит только где-нибудь в районе организовать хорошую столовую, как сейчас же какая-то часть женщин в этом районе будет автоматически освобождена от приготовления обедов. То же самое с прачечными, яслями, детскими садами. «Да-да», – со вздохом подтвердила Римма Вадимовна, – «для меня это больной вопрос». «И все-таки жизненная основа женщины – семья», – повторил Константин Семенович. «Пускай женщина будет инженером, ученым, работницей, кем угодно, но если у нее нет хорошей семьи, она не может быть счастлива. Домоводство», — с усмешкой произнес он. «Конечно, нет ничего плохого, если мы научим девочек шить, стирать, стряпать, а мальчиков чинить электрические пробки. Но это не должно быть целью. Эти пробки заслонили собой главное, уперлись в них, и ни туды, и ни сюды. Главное в том, чтобы девочки... Сейчас я говорю только о девочках. Главное, чтобы они могли организовать свою жизнь, свою семью». Правильно, по-советски организуя свою жизнь, они неизбежно будут действовать в интересах многих. До сих пор школа, сама того не желая, выпускала иждивенцев. Именно поэтому многие женщины сидят сейчас сложа руки и ждут, когда кто-то сверху распорядится построить для них ясли, прачечную. Другие ходят с заявлениями по разным учреждениям и умоляют раскрепостить их, а некоторые превращаются в мещанок. Вы меня извините, Римма Вадимовна, я говорю несколько сумбурно, но мне хочется, чтобы вы поняли корень проблемы. Почему мы не будем вводить уроки домоводства, но организуем фабрику-кухню? Вы уже слышали об этом? Ну, конечно. На фабрике-кухни дети, конечно, научатся готовить, но готовить они будут не только лично для себя, но и для многих других. Они привыкнут думать о других, привыкнут к масштабам, и все это войдет в их сознание, в их психологию вместе с умением и организаторскими навыками. «Да, я понимаю, Константин Семенович», – взволнованно сказала Римма Вадимовна, вставая со стула и снова садясь. «Теперь я, наконец, поняла. Советский человек должен мыслить иначе. Да-да, везде и во всем, в самых мелочах». Вот-вот. Именно поэтому воспитание девочек – вопрос особой тонкости, особых трудностей. Психология девочек – это, как бы сказать, извилистая, зигзагообразная. «Верно», – смеясь согласилась Римма Вадимовна. «Но почему вы говорите только о девочках?» «Потому что мы рассчитываем на вас. Надеюсь, что вы возьмете всю эту область работы на себя». «Ах, вот в чем дело!» – упавшим голосом протянула учительница и опустила голову. Через минуту невеселых размышлений она вздохнула и с грустью посмотрела на директора. «Нет, к сожалению, это невозможно, Константин Семенович. Больше того, я пришла к вам с намерением вообще отказаться от работы». «Почему?» «У меня семья, дети, школа берет очень много времени. Это раньше, а сейчас и подавно. Значит, мы как раз и оказались на краю вопроса, о котором только что говорили. Какого возраста ваши дети?» «Одной 5, а другой 3 года. А детский сад?» «Ой, что вы, Константин Семенович, детские сады так переполнены, несмотря на мою привилегию как учительницы, в ближайшее время нет никакой надежды». «Безвыходное положение, да. Вот вам наглядный пример того воспитания. Вы учились в советской школе, и, безусловно, вам говорили, что вы хозяева своей страны». «Говорили», – подтвердила Римма Вадимовна. «И ведь это действительно так. Мы хозяева не на словах. Но беда в том, что школа только преподает, но не воспитывает хозяйских замашек, навыков, деловитости, упорства в борьбе». «Не понимаю», – насторожилась Римма Вадимовна, – «что вы хотите сказать?» «Если бы школа, вместо того, чтобы говорить детям всякие такие красивые слова, воспитывала бы их действием, опытом, вы бы не оказались сейчас в беспомощном состоянии. Вы бы, например, сами бы организовали детский сад при вашем доме». «А помещение?» «Под словом «организовали» я подразумеваю все. И помещение, и средства». «Теоретически все правильно, но одна я сделать ничего не могу». «В школе вы учились не одна. И тем не менее, вам даже не приходит в голову, что где-то в другой квартире вашего дома сидит такая же мать и точно так же вздыхает». «Не издевайтесь, Константин Семенович, у меня на душе и без того кисло. Но что я могу сделать?» Раздался стук, и дверь сразу же отворилась. «Мама, где ты пропадала? Мы ждали, ждали!» — жалобно начала Алла, подбегая к матери. Следом за ней вошла и Наташа. «Вот видите», — с грустной улыбкой проговорила учительница, обнимая за плечи дочь. «Вот они, мои цепи. Куда их деть? Раньше у меня была приходящая женщина, няня». «Девочки, заходите, пожалуйста», — обратился Константин Семенович к трем рослым ученицам, стоявшим в канцелярии. «Если не ошибаюсь, вы пришли с этими малышами». «Да», — застенчиво ответила одна из них. «Закройте дверь и садитесь, не стесняйтесь. Сейчас мы устроим маленькое совещание», — продолжал он. «В каком классе вы учитесь?» «Я в 9А. Мы все из 9А». «Кто у вас классный руководитель?» «Софья Львовна». «Мама, а кто этот дядя? Что ли он директор?» — громким шепотом спросила Алла и сняла этим натянутость, какая бывает в первые минуты разговора между детьми и незнакомым человеком. «Тише, Алла. Да, директор», — таким же шепотом ответила мать. «Он мировой, да?» Все заулыбались, а Константин Семенович рассмеялся. «Алочка, иди ко мне. Ты меня боишься?» «Не-а», ответила Алла и замотала головой. «Ну иди сюда», — продолжал Константин Семенович, и когда девочка обошла стол, протянул ей руку. «Давай знакомиться». «А я знаю, как тебя зовут». «Как?» «Константин Семенович», — твердо и четко выговорила девочка. «Правильно. А ты хочешь учиться в нашей школе?» «Не-а, там грязно. Я хочу у тети Ксении. У нее есть птички и зайчики». «Кролики», — поправила Наташа. Но Алла не слушала сестру. Ее внимание привлекла стоявшая на полу аппаратура. «Дядя, а что там?» «Это радио, а так киноаппарат». «А почему там дырочки?» «Там горит свет». «Ну, этому конца теперь не будет», — махнула рукой Римма Вадимовна и поднялась. «Я передам их кому-нибудь и сейчас же вернусь. Пойдемте, девочки, Алла, Наташа». Алла вопросительно взглянула на Константина Семеновича и, видя, что он не удерживает, пошла за матерью. «Товарищи, у нас создалось очень неприятное положение», — начал Константин Семенович, когда Чистякова вышла. «Надо что-то придумывать. Римма Вадимовна сообщила, что работать в школе больше не может». «Почему?» – почти одновременно вырвалось у школьниц. «Причина простая, дети, вот эти самые малышки». «Но ведь раньше она работала?» – робко спросила одна из девочек. «Работала, но, видимо, условия ее жизни изменились. Или дочери подросли и требуют больше внимания». «Ой, как же так, Константин Семенович, она очень хорошая, очень-очень, не отпускайте ее, пожалуйста!» – горячо заговорила Зоя Кузьмина, девочка с крупными чертами лица и длинной косой. «Но ведь не может же она бросить на произвол судьбы своих детей?» «Ой, что же делать?» «Вот я и хотел посоветоваться с вами. Вы хозяева школы, она ваша учительница, и давайте думать вместе. Если ничего не придумаем, что ж, придется попросить Рано, и нам пришлют другого физика». Что вы, не нужно другую. Она не только физик, Константин Семенович, она очень хорошая. Вы даже не представляете, какая она», — взволнованно проговорила Зоя. «Я вам верю. Да и мне самому не хочется расставаться с Риммой Вадимовной». «А я знаю», — обрадовалась вторая, невысокая, но крепкого сложения, по-мальчишески подстриженная девочка, Тамара Евстигнеева. «Знаете что? Нужно устроить их в детский садик». Девочки с благодарностью посмотрели на подругу и снова уставились на директора. «Ну что ж, предложение правильное», — согласился он. «Но где взять места в детский сад? Там все заполнено, большая очередь». И снова воцарилось уныние. Ученицы растерянно молчали, а Константин Семенович задумчиво смотрел в окно и думал о том, как лучше подвести девочек к решению вопроса. Ведь предложение должно исходить от них. А что, девочки, мы не можем сделать что-нибудь сами, своими силами? Спросил он наконец. Как это своими силами? В один голос отозвались девочки. Слышнее прочих был голос Худяковой. Девочки с некрасивыми чертами лица, но прекрасными темно-голубыми глазами. Есть у нас еще учительницы с маленькими детьми? Есть. У Валентины Ивановны есть Миша, начала перечислять Худякова. Потом у Зинаиды Александровны Ниночка. Она вроде Алочки. Потом у физкультурницы. У Натальи Леонтьевны мальчик лет 5. А потом у других, которые в младших классах преподают. Я их не знаю. Человек 10 наберется, в раздумье сказал Константин Семенович, постукивая пальцами по столу. А если бы мы освободили время учителей, они бы могли дать вам больше. Да, значительно больше. Девочки переглянулись, и было видно по глазам, как у Зои Кузьминой мелькнула какая-то мысль. «Можно мне?» – сказала она, по привычке поднимая руку. «Пожалуйста». «Константин Семенович, а если учительницы? Пускай они приводят детей сюда», – бойко проговорила она и не совсем уверенно продолжала. «Они будут играть в коридорах или внизу?» «Они же такой шум поднимут!» – сейчас же возразила Тамара. «У Валентины Ивановны Мишка ужасный плакса, просто кошмар, все время ревет. А кто за ними будет смотреть?» «Хорошая идея», – похвалил Константин Семенович, не обратив внимания на возражающий голос. «В принципе, очень правильная мысль, но нужно все обдумать, предусмотреть все мелочи». Вернулась Римма Вадимовна. Девочки встретили ее сияющими от радости лицами. «Римма Вадимовна, мы уже придумали», – сообщила Зоя, ерзая на стуле. «Теперь вы остаетесь у нас. Мы вас никуда не отпустим, и все будет хорошо». «Что придумали? В чем дело, Константин Семенович?» – спросила Чистякова, садясь на старое свое место. «Придумали они вам дополнительную нагрузку», – со смехом ответил директор. «Правда, нагрузка не расходится с тем, что я вам предложил. Организовать при школе детский сад. Для вас это выход из положения, а для других – практика». «Да разве это возможно? Что вы, Константин Семенович?» «А почему невозможно? Глаза боятся, а руки делают. Знаете такую пословицу? Попробуем взвесить наши возможности. Небольшую комнату внизу мы найдем. Фабрика-кухня своя. Днем с детьми будут 2, а то и 3 нянечки. Штатные единицы у нас есть. А ведь мы вводим самообслуживание. После уроков девочки будут сами заниматься с детьми. Нет, по-моему, они очень хорошо придумали. Только вам следует организовать все это, как там полагается в детских садиках. Пускай школьницы выделят из своей среды весь штат. Заведующую, воспитателей, нянь. Пускай почитают литературу, подготовятся. Пока еще есть время. Хорошо, если няни и воспитатели детского сада будут меняться по сменам или по месяцам. Не знаю, подумайте сами. Для них это не только серьезная игра, но и практика. А для кого-то может быть и профессия в будущем». Девочки слушали нового директора, затаив дыхание. «Детский сад при школе, и они не только какие-то шефы, они сами будут ухаживать, воспитывать, играть с детьми». 35. Школьный патруль. Клима Жука и Монику Арсеньеву Константин Семенович нашел с помощью Агнии Сергеевны. Оба они были комсоргами. Она в 9 классе А, он в 10 А. О том, что в школе происходит, Моника узнала от своей подруги по классу Риты Ивановой. Прежде чем отправиться в школу, она вчера еще позвонила Климу, с которым дружила. И вот не успели они оглядеться и толком узнать, что делают на пустыре Женя Байков и ребята, как их позвали к новому директору. «Ну, садитесь, товарищи, и будем знакомиться», – приветливо сказал Константин Семенович, когда девушка и юноша вошли в кабинет. «Зовут вас Клим?» «Если вам нужно точно, то не Клим, а Ким. Букву «Л» я приставил, когда подрос. На мои плечи предки взвалили слишком большую нагрузку. Свободно, без тени смущения, ответил Жук. «Почему?» – с улыбкой спросил директор. «Ну как же, предположим, получил я двойку». Ким ответил на двойку. «Ужасно! Коммунистический интернационал молодежи и вдруг двойка». «Ну а Клим это куда ни шло», – охотно пояснил юноша. «К тому же и фамилия у меня не очень подходит. Ким Жук». «Так, ну а вы, Моника Арсеньева?» «Да, девочки меня просто зовут Моня», – ответила девушка, заливаясь ярким румянцем. «Нам нужна ваша помощь, товарищи. Или вы решили до конца каникул в школу не ходить?» «Нет, но вообще-то да, не собирались. Мы случайно узнали, что здесь произошел переворот». «Дворцовый переворот», – все с той же улыбкой прибавил Константин Семенович, – «а не революция». «Ну, если строй остался прежним, вместо Марины Федотовны», – неуверенно возразил Клим. Он еще не знал, как вести себя с новым директором и о чем с ним можно говорить, хотя и успел получить о нем кое-какие сведения. «С Мариной Федотовной вы проститесь поздней», – перебил его Константин Семенович, – «когда она вернется из санатория. Если желаете, можете устроить проводы». «Она уходит на пенсию?» «Ее переводят в другую школу». «Жаль», – вырвалось у юноши, он осекся и с испугом посмотрел на директора. Константин Семенович сделал вид, что не понял восклицания и, как ни в чем не бывало, продолжал. «Мне сказали, правда, по секрету, что вы передовые комсомольцы, так сказать, актив. В чем же дело, товарищи? Я человек новый и во многом еще не разобрался. Не понимаю, например, где комсомол. Неужели все разъехались? Смотрите, что у нас делается. Народная стройка, ремонт школы, стадион, фабрика, кухня. И работают главным образом пионеры. Комсомольцев раз-два и обчелся. Неужели вы так не любите свою школу?» «Дело не в этом. Можно говорить откровенно, Константин Семенович?» Неожиданно спросил юноша и покосился в сторону девушки. Видимо, по пути сюда они успели о чем-то договориться, и Клим боялся нарушить эту договоренность. «Товарищи», – сделанным укором протянул Константин Семенович. «Да разве можно так? Какой еще может быть разговор между коммунистом и комсомольцами? Конечно, только откровенный». «Да, но вы еще и директор», – неуверенно проговорил юноша и снова скосил глаза на Монику. «Директор, а это значит сухой формалист, равнодушный человек, холодный бюрократ». «Нет, этого я не говорил». «Не говорил, а подумал», – засмеялся Константин Семенович, откидываясь на стуле. «Все правильно. Вы не ошиблись, товарищи. Я действительно ужасный бюрократ, чиновник и формалист. Но есть мнение, что другого и нельзя было посылать в вашу школу». «Да, школа у нас такая», – подтвердил Клим и со вздохом прибавил. «Особенная». «Вот-вот, потому, вероятно, и комсомольцы такие. Особенные. Впрочем, не все. Нашлись и обыкновенные. Очень обыкновенные, энергичные, увлекающиеся, так сказать, запевалы. Женя Байков, Артем Китаев, Клава Иванова, Виолетта Макарова, Фаина Селезнева, Алиса Рыжук, Рита Иванова, Алла Кочегура, Зоя Кузьмина, Тамара Естегнеева. Константин Семенович с умыслом перечислял запомнившиеся ему фамилии девочек, рассчитывая задеть самолюбие Моники. Агния Сергеевна предупреждала, что у девушки очень сложный характер, но если удастся расположить ее к себе, то это будет всерьез и надолго. Никогда в течение всей своей педагогической работы Константин Семенович не искал и не добивался любви детей. Любовь приходила сама собой, и он давно понял, что это происходит только тогда, когда любовь взаимна. С детьми он был требовательным, часто суровым, но всегда честным. Никакими взятками, никаким заискиванием, поблажками невозможно добиться детской любви. Наоборот, дети презирают таких учителей. В лучшем случае, если педагог не любит детей, но добросовестно относится к делу, он может рассчитывать на их уважение. Константин Семенович, если вам нужно мобилизовать комсомол, вызовите Зеленцова и дайте ему команду, сказал Клим. Зеленцова? Переспросил директор. Да, Митю Зеленцова, он наш комсомольский вождь, он мальчик очень послушный, но ему надо подсказать. Вождь первобытного племени, насмешливо проговорил Константин Семенович. «Так-то оно так, но вот какая беда, товарищи. Я не умею командовать. В армии, да, там командуешь строем налево, кругом. Приятно смотреть. Солдаты как один поворачиваются и не думают спорить. А здесь, в школе, нет. Не выйдет, ничего не выйдет. Я думать за вас не собираюсь. Пора самим научиться шевелить мозгами. А потом... «Вы уверены, что Зеленцова опять выберут секретарем?» «А это от вас будет зависеть, Константин Семенович», – смело бросил юноша. «От меня?» – сделанной наивностью спросил директор. «Да что вы говорите? Каким же это образом? Вы же будете голосовать». «Ну так что? Скажете, проголосуем». «Ну как вам не стыдно, Клим?» С мягким дружеским упреком проговорил директор. «Откуда у вас такие иждивенческие настроения? Вы все хотите, чтобы за вас кто-то делал, кто-то думал». «Да нет, но у нас так заведено, Константин Семенович», – попытался оправдаться юноша. «Я понимаю, о чем вы говорите», – перешел на обычный свой серьезный тон Константин Семенович. «А почему вы не протестовали? Я бы на вашем месте сговорился с другими и провалил ненужных кандидатов». «Да разве так можно?» «А почему бы и нет?» – удивился Константин Семенович. «Собрались бы после уроков, обсудили бы кандидатов, утвердили бы лучших, поагитировали бы за них, так сказать, провели бы избирательную кампанию, а потом проголосовали. Голосование, конечно, тайное. Вы думаете, для чего нужно тайное? Чтобы никто не мог навязать вам неугодных кандидатов». «Вы знаете что, Константин Семенович, очень уж вы... Просто я ушам своим не верю», путаясь и не находя нужных слов, заговорил юноша. «Значит, вы считаете... Нет, ну как же... Вот будут у нас выборы?» «Вот-вот, и я советую именно так и действовать». «Самим?» «Обязательно». «Только самим». «А вы думаете, что никто не будет нажимать?» «Я не буду». «А учителя?» «Да», – директор задумался. «Но о выборах мы еще успеем поговорить позднее. Запомните только, что я не назову вам ни одного кандидата. Да-да, во-первых, потому что я никого не знаю, а значит, могу ошибиться. Во-вторых, потому что это дело ваше». «А учителя?» – снова спросил юноша. «Думаю, что с учителями мы договоримся. Ну а в остальном, я имею в виду кандидатов в новый комитет, пускай будут они не такие послушные, но зато дельные, беспокойные, выдумщики, а главное, чтобы сами умели думать. Сейчас я хотел поговорить о другом. Когда ребята резвятся, шалят безобидно, озорничают беззлобно, это ничего, это в порядке вещей, правда? Но бывают и другие случаи, когда теряется чувство меры, когда ребята начинают портить, мешать, обижают слабых. Понимаете, о чем я говорю?» «О дисциплине», – ответил Клим. «Я не очень люблю это слово. У нас в школе высокая дисциплина». Как-то не очень по-русски. А если по-другому? Например, у нас в школе прекрасный порядок. Борьба за стопроцентную дисциплину. Что это такое? Со словом «дисциплина» связано что-то принудительное. Лучше «борьба за порядок». Вы хозяева школы. Вы сами устанавливаете порядок и сами должны его поддерживать. Именно об этом я и хотел поговорить. Вернее, поручить вам следить за порядком. Вот-вот, именно так. Установить, следить за порядком, кое-кого одернуть, поправить, успокоить, а может быть и наказать, если это будет злостным нарушением. И мне кажется, что эта работа не временная, не только до начала учебного года». Константин Семенович говорил теперь медленно, придавая каждому слову значение, и чем дольше он говорил, тем больше загорались молодые люди. Это видно было по их лицам, особенно глазам. О, Константин Семенович редко ошибался. Глаза юноши и девушки горели желанием сейчас бы ринуться в бой, сейчас же взяться за любое дело, о каком им скажет директор. «Дежурство!» – почти выкрикнул Клим. «Нет, не то!» – поморщился Константин Семенович. «Наша школа опытная, и никто не запретит нам отходить от старых форм, если найдем лучше. А мы найдем. Правда? Откроем окна и двери, проветрим нашу школу. Пускай сюда ворвется жизнь». «А как? Что же все-таки делать?» – не сводя глаз директора, спросил юноша. «Что же все-таки делать?» «Между прочим, сейчас ленинградские комсомольцы нашли очень хорошую форму борьбы за порядок». «Я знаю!» – воскликнул Клим. «Мы тоже организуем у себя комсомольский патруль». «А пионеров куда?» – с улыбкой спросил Константин Семенович. «Да, действительно. А как же быть с ними?» «Пускай это будет школьный патруль», – предложила вдруг девушка. «Школьный патруль? Да!» – сразу согласился Клим. «Правда, здорово, Константин Семенович! Ручаюсь, что ни в одной школе такого нет!» «Ну что же, не знаю, что выйдет, но придумали вы очень хорошо. Прекрасно придумали. И не откладывайте дела в долгий ящик. Сейчас же принимайтесь за организацию. Вот, кстати, Константин Семенович постучал в окно, проходившему мимо завхозу. «Архипыч, зайди ко мне». Клим уже не мог усидеть на месте. Он встал и, нервно потирая руки, топтался на месте, как застоявшийся конь. Совсем иначе вела себя Моника. По яркому румянцу на щеках, по глазам было видно, что она взволнована не меньше. Но она старалась быть спокойной и сидела почти неподвижно. Пальцы, которыми мяла на крохотный платочек, слегка подрагивали. Константину Семеновичу нравилась такая выдержка, и он с удовольствием наблюдал за девушкой. «А сколько надо человек?» – наконец спросила Моника. «Сколько человек должно быть в школьном патруле?» – переспросил директор. «Да, сколько мальчиков и сколько девочек?» «Давайте прикинем. Садитесь, Клим, и успокойтесь. Придумать это еще далеко не все. Надо продумать. У нас 13 старших классов. Начальную школу мы не будем считать. Начнем с того, что возьмем из каждого класса по 2 человека. Девочку и мальчика. Это сейчас, до начала учебного года. А дальше будет видно 26 человек. Самых воспитанных, выдержанных, стойких. Так я понимаю. Вы меня поправляете, если не согласны». Вошел Андрей Архипыч. «Я слушаю, товарищ директор». «Вот, познакомься, Архипыч. Начальник штаба школьного патруля Клим Жук, а это его заместительница Моника Арсеньева. Это пока, сейчас. Потом руководители будут избираться. Они предложили очень интересную форму работы. Школьный патруль. Сами школьники будут бороться за порядок в школе». «За чистоту? За тишину?» – обрадовался завхоз. «У меня уж пухнет голова. Ох, и крикуны тут есть пронзительные». «Да, и за тишину, когда нужна, будет тишина», — согласился Константин Семенович. «Дальше. Начальник штаба и его заместитель выслушивают все жалобы, советы, указания, пожелания, но решения должны принимать сами, на свою ответственность. Подчиняются не только директору школы». «А учителям?» — не выдержал Клим. «Только через директора», – медленно выговорил Константин Семенович. «А Ирине Дементьевне?» «Клим, сколько раз я должен повторять? Начальники штаба подчиняются только директору школы. Это не значит, что вы будете решать все вопросы наперекор, вразрез здравому смыслу. Вы понимаете, что я хочу сказать? Вы достаточно взрослые и разумные люди. Дальше. Вам нужно будет выработать своего рода устав. Но не торопитесь. Предусмотреть все сразу невозможно. Многие вопросы подскажет сама жизнь. Дело новое. Поучиться на опыте других негде, а поэтому не надо спешить. «Архипыч», — обратился он к молчавшему завхозу, — «ты уже перебрался в кладовку?» «Точно так. Комнату бывшего завхоза мы и отдадим под штаб школьного патруля». «А вы же говорили что-то про комсомольский комитет», — напомнил завхоз. «Дальше посмотрим. Я думаю, что им не будет там тесно. Ну как, товарищи? Вопросы есть?» «Вопросов очень много, Константин Семенович», — со вздохом сказал Клим. «Не знаю, с какого конца и начинать. Вот, например, такой вопрос. На руку, что ли, повязки нужны или как? Подумайте сами. Если будут повязки, то нас за 10 километров увидят», — сказала Моника. «Ну так что?» — не понял Клим. «Очень правильная мысль», — подхватил директор. «Что такое школьный патруль? Это представители школьной общественности. Они везде и всюду. Они все видят и знают. Их тревожит всякое нарушение порядка. Почему, например, некоторые школьники не пришли в школу? Что с ними случилось? Может быть, несчастье, и надо помочь? Школьный патруль встречает утром приходящих. И вот он видит, маленький мальчик несет два портфеля. Почему? Чей он портфель несет? Вы знаете, что такие случаи бывают». «Ну как же?» – засмеялся Клим. «Вот-вот. Надо выяснить, как и что, и принять меры. Другой пример. Кто-то из ребят выпил. Бывает?» «Бывает. А вот штаб обращается учительница или мать. Пропали деньги. Такие случаи тоже могут быть. Как ты считаешь, Архипыч?» «Непременно могут. Скажем, для наглядности. Парень баловной, отца нет, а матери с таким не справится. Лодырь никому не подчиняется. Тут все может быть. Вот она и придет в школьный патруль. Дескать, воздействуйте, товарищи». «Надо как-то известить родителей», – предложил Клим. Ему все больше и больше нравилось поручение нового директора. «Верно, на первом же родительском собрании», – согласился Константин Семенович. «Что же касается повязки, то, пожалуй, не нужна она. Посмотрите, как бывает в жизни. Стоит где-нибудь на перекрестке милиционер. На глазах у него пешеходы ведут себя как надо, правил уличного движения не нарушают, а где-нибудь в другом месте, где нет милиционера, тут уж ходят как попало. Комсомольский патруль очень помогает, многих к порядку приучил. И, между прочим, чем он, помимо всего, берет? А тем, что не виден. Никаких знаков на патрульных нет. Они, как и все, они та же толпа. И вот из толпы кто-то остановит вас, объяснит, пристыдит. Ведь какая задача? Чтобы все вели себя разумно и не нуждались ни в какой милиции. Чтобы порядок стал привычкой каждого. Правильно я говорю?» «Очень правильно», — сразу отозвался Клим. «Если есть возражения или вопросы, вы говорите, не стесняйтесь. Учтите, что я постараюсь в вашу работу не вмешиваться, у меня и без вас времени мало. Начальники штаба, если отсутствует директор, будут его замещать по вопросам порядка». «А Ирина Дементьевна?» – спросила Моника. «Ирина Дементьевна – завуч, и на ее плечах вся учебная работа. Думаю, что и она будет прибегать иногда к вашей помощи». «Константин Семенович, мне кажется, что нужно все записывать», – сказала Моника. «Дневник или как-нибудь иначе назвать, журнал «Вести». «Тоже верно. С первых шагов начинайте записывать все случаи нарушения и какие меры вами приняты. По вечерам будете докладывать мне, а как вы назовете дневник нарушений, журнал нарушений, летопись, сводка – это уж ваше дело». Клим уже думал о другом. В его воображении складывался общий план работы, где поставить посты, куда направить патруль, будет ли это дежурство или лучше вахта. Все это надо было продумать, организовать, подобрать самых толковых ребят. «Еще один совет», – — сказал Константин Семенович в заключении. «Требуйте. Ваши требования должны выполняться беспрекословно. Но не перегибайте, не требуйте невозможного. Будьте настойчивы, вежливы, точны, непреклонны, но не будьте бессмысленно жестоки, слишком придирчивы и неразумно упрямы. Ищите таких мер воздействия, чтобы о них знали и помнили не только виновники. Вы, если можно так выразиться, совесть школьного коллектива. Вы оберегаете честь нашей школы». «Мы сейчас, мы все сделаем как надо», – заторопился Клим. «Все», – махнул рукой директор, – «ступайте, товарищи». 36. Старые знакомые. Инспектор Горано Анастасия Федоровна Тащеева жила в одной комнате со своей старшей сестрой Валентиной. Комната была небольшая, тесно заставленная мебелью. Характер у обеих сестер неуживчивый, мелочный, раздражительный. Но обе они работали и дома встречались только по праздникам, да по вечерам, если у Анастасии не было каких-нибудь совещаний. Сестры были когда-то замужем, но у Валентины муж погиб на фронте, Анастасия же развелась. И это обстоятельство в минуты ссор всегда ей ставилось в вину. Ссорились сестры часто, по самым пустячным поводам, и, наговорившись досыта, высказав все самое обидное, объявляли друг другу бойкот. Неделями, а то и месяцами не разговаривали, обмениваясь в случае крайней необходимости записками. Валентина Федоровна была женщиной хозяйственной и имела больше свободного времени. По утрам она поднималась рано, кипятила чайник, разогревала приготовленную с вечера еду, накрывала на стол и садилась завтракать. Ела подолгу и помногу, считая, что это у нее единственная отрада жизни. Если не было ссоры, готовила завтрак и для Насти, а перед уходом на работу обязательно ее будила. В дни бойкота со стола все убиралось и закрывалось в шкафу на ключ. Уходила же Валентина как можно тише, стараясь не разбудить сестру. Сегодня Анастасия Федоровна не боялась опоздать на службу, и хотя проснулась, когда на столе все было спрятано и убрано, а шагов сестры в квартире уже не слышно, продолжала лежать, размышляя о предстоящем визите в школу. Вчера ее вызвал к себе заведующий отделом и дал ответственное задание. В одной из школ Ленинграда с благословения обкома, как он выразился, разрешено организовать опытную работу. Опытная школа. Анастасия Федоровна, конечно, понимала, что на нее возложен контроль и общее руководство, но этого мало. Горано не может оставаться в стороне и равнодушно наблюдать, когда в школах затеваются какие-то эксперименты. Но что такое опытная школа и чем она должна отличаться от остальных нормальных, Анастасия Федоровна представляла очень смутно. Само собой разумеется, что необходимо будет помочь работникам школы в составлении общего плана, программ, в разработке каких-то новых, еще более усовершенствованных методов преподавания. Затем следует передать опыт других школ. Все то лучшее и апробированное, что она знала и видела во время обследований и инспектирования. Затем необходимо организовать для учителей семинары с привлечением городских методистов. Обязать институт усовершенствования учителей, принять самое живейшее участие, связать школу с институтом Академии педагогических наук. Минут через 15-20 план предстоящей деятельности в общих чертах наметился, и через час Анастасия Федоровна вышла из дома. Обычно в дни бойкота инспектор завтракала в буфете Ленсовета, но сегодня она зашла в магазин, купила булку, 200 граммов колбасы и направилась в небольшой сквер, расположенный на перекрестке улиц. Там никто не помешает спокойно закусить. В сквере всегда много детей, и умному, наблюдательному педагогу хватит материала для размышлений, выводов и открытий. На скамейках, расставленных под бурно растущим кустарником, сидели няни, мамы и бабушки. Большинство из них занимались пересудами, и детям была представлена полная свобода. Посреди сквера возвышалась куча чистого желтого песка, огороженная низеньким заборчиком. Детишки, пыхтя и сопя, занимались строительством. Впрочем, строили главным образом мальчики. Девочки держались особняком в сторонке. С ведерками, совочками, фигурными песочницами они с увлечением стряпали всевозможные куличи, торты, пирожные. Мальчиков не удовлетворял игрушечный инструмент. Они работали руками, с азартом прихлопывая ладошками влажный песок. Одни сооружали тоннель, другие возводили вокруг кучи китайскую стену. На дорожках сквера играли дети постарше. Две девочки-дошкольницы везли в колясочках своих кукол и солидно рассуждали. «Такая непослушная, такая непослушная, просто сил моих нет». «Моя тоже не ребенок, а чудо, рыбий жир не любит, витамины не любит». В глубине сквера нашлась свободная скамейка, и Анастасия Федоровна устроилась на ней. Неподалеку на складном стуле сидел пожилой мужчина с открытым блокнотом на коленях и рисовал. Рисовал он с увлечением и не видел, что за его спиной стоят застывшими улыбками ребята. Им явно нравилось, как рисует художник. Среди детей то и дело вспыхивали конфликты, и воздух оглашался ревом. Напротив Анастасии Федоровны остановилась белокурая девчушка с большим ярко раскрашенным мечом. Следом за ней прибежали три девочки и высокая женщина. «Ирочка», — говорила женщина на ходу, — «дай девочкам поиграть, что ты все одна да одна, им тоже хочется». Обхватив мяч обеими руками и капризно надув губы, девочка замотала головой. «Не дам!» «Ну как тебе не стыдно?» – с искренним огорчением упрекала мать. «Какая ты жадная! Почему ты не играешь со всеми?» «Не хочу!» «Ну и что с ней делать? И откуда у нее такой эгоизм? Ведь это ужасно!» – обратилась мать к инспектору, усаживаясь рядом на скамейку. «Игрушек у нее вагон, и все равно, как скупой рыцарь, никому притронуться даже не дает». Анастасия Федоровна сочувственно кивнула головой, дожевывая очередной кусок булки. «Врожденный эгоизм», – изрекла она, наконец проглотив. «Дети все эгоисты, одни в большей степени, другие меньше». «Но как с этим бороться? Ведь она будет жить в нашем обществе, и надо воспитывать». «Все в свое время», – пожав плечами, недовольно проговорила Анастасия Федоровна, засовывая в рот последний кусок. Тащееву раздражала назойливость матери, да и дети дошкольного возраста нисколько не волновали. Ее дело – школьники. Стряхнув с колен крошки и бросив скомканную бумагу в урну, она поднялась и направилась к выходу. Подошла инспектор к школе как раз в тот момент, когда какой-то немолодой мужчина в рабочем халате вышел на крыльцо и, продолжая разговор с окружавшими его подростками, стал спускаться со ступенек. «Уж не директор ли?» – подумала инспектор, останавливаясь в нескольких шагах от группы. «Ну так что вы хотите?» «Да мы, Андрей Архипыч, опять бы парты!» «Никак нет, товарищи, парты вам красить больше не придется. Слово директора – закон, вы его еще плохо знаете, да там и места нет, без вас толкотня». «Ну вот, учились, учились красить, и все зазря», – загалдели ребята. «Почему зря? Ничего не зря, найдем другую работу, не хуже». «Не надо, зачем другую? Мы же учились». «Не конючьте, работа по вашей квалификации. В первом этаже побелка закончена, и надо будет окна и двери покрасить. Но только такой вопрос. Как быть с Валерием Сутягиным?» «А ну его! Мы его вчера!» Начал было вихрастый мальчик, но споткнулся и не так уверенно докончил. «Выгнали из бригады». «А куда?» «Выгнали вон, пускай катится. Он вредный, Андрей Архипыч», – заговорили остальные. «Ему хоть кол на голове тиши». «Интересная филармония получается у вас, товарищи», – Выгнали вон, а куда – неизвестно. В другую бригаду? Сами не справились, так значит, пускай другие снимаются. Зачем другие? Вообще выгнали. А куда выгнали-то? На Марс, что ли? Вот если бы вы его на Марс или какую-нибудь другую планету выгнали, может, у марсиан какой могучий автомат есть для перевоспитания ребят. С одной стороны, запихнут вредного, как ты сказал. Там его машина пошоркает, мозги промоет, а с обратной стороны перевоспитанный вылезает. Шутка развеселила всех. Среди смеха раздались выкрики. «Здорово! Чик и готово! Вот бы так и Валерку!» «Выгнать человека с нашей планеты невозможно!» — серьезно продолжал Архипыч. «Тут мы родились, тут и закопают. А пока он среди нас, надо с ним заниматься. Вот он стоит, неприкаянный». Все, в том числе и Тащеева, оглянулись и посмотрели на мальчика, угрюмо стоявшего поодаль. «Какой худосочный и некрасивый!» – брезгливо подумала инспектор. «Андрей Архипыч, значит, мы за него так и будем всегда отвечать?» – недовольно спросил вихрастый мальчик. «А как же? Один за всех и все за одного. И не только вы, но и мы. Вот, видите, наши шефы?» – показал Архипыч рукой в сторону завода. «Большой первоклассный завод!» А если мы, к примеру, получим от него машину или станок, а в нем окажется брак, кого мы будем винить за брак? Ну, завод. Точно, завод. Не одного какого-то человека, который брак сделал, а завод. Потому что, как на станке, заводская марка. Ну а если тот станок отправят в другой город, в Москву, скажем, там кого винить будут? Спрашивал он и, уже не ожидая ответа, продолжал. «Опять же не бракодело, и даже не завод, а Ленинград. Знаете, как скажут? Вот, мол, какие станки в Ленинграде изготовляют. Видали, что получается? Ну а если станок пошлют, скажем, в Болгарию или в Китай? Кого там винить будут? Ну-ка, пошуруйте мозгами. Нас всех, и вас в том числе». «Вот скажут, какие станки в Советском Союзе делают». «А что вы на это ответите?» «Да ничего, глазами только хлопать придется, да со стыда гореть. Понятно вам такая извилина жизни?» Продолжение беседы Тащеева слушать не стала и прошла в школу. В вестибюле перед ней остановился высокий мальчик. «Извините, пожалуйста, вам кого?» – вежливо спросил он. «Мне нужен директор школы. Я из Горано». «Директор у себя в кабинете. Идемте, я вас провожу». «А вы кто, дежурный?» «Нет, я начальник штаба школьного патруля», – представился Клим. «А что это значит, школьный патруль? Первый раз слышу». «Да, это новаторство только в нашей школе. Прогресс». С гордостью ответил Клим и, оглянувшись, подмигнул рядом стоявшему Артему. Встреча оказалась неожиданна для обоих, но если Константин Семенович знал, что Анастасия Федоровна продолжает работать инспектором в Горано, то инспектор Горано никак не могла предполагать, что Горюнов снова вернулся в школу, да еще директором. «Вы?» Удивление ее было так велико, что ничего другого в первый момент она сказать не могла. «Я. Представьте себе, я». «И вы директор опытной школы?» «Как видите, правда, я назначен недавно. Приемосдаточный акт еще не подписан». «Другие времена, другие веяния». Неопределенно проговорила инспектор и, подумав, медленно продолжала. «Нужно быть справедливой. В какой-то части, по существу некоторых вопросов, вы были правы. Вопросы политехнизации, трудового обучения. Я думаю, что ваши ошибки заключались в том, что это было несколько преждевременным. И я бы сказала, вы были излишне нетерпимым. Но на данном этапе все течет, все изменяется. Время сблизило наши точки зрения». Константина Семеновича подмывало ответить и ответить грубо, так, чтобы сразу прекратить никому не нужный разговор, но он сдержался. «Садитесь, пожалуйста», – предложил он, пододвигая кресло. Анастасия Федоровна села, достала платок и вытерла капельки пота на лбу, около губ и затем руки. «Надеюсь, что сейчас вы меня не выгоните из школы», – с натянутой улыбкой спросила она. «А разве был такой случай в вашей практике?» «А разве вы уже забыли?» «Нет, я просто не знаю о таком случае». «У вас неважная память, Константин Семенович», – все с той же улыбкой проговорила инспектор. «Правильно я называю вас?» «Да». «Как видите, я даже помню ваше имя, хотя мы с вами не встречались. Позвольте, это было в 51-м году, значит, прошло уже 4 года. Ваше имя я тоже помню, Анастасия Федоровна». «Как же вы могли забыть?» «Я не мог забыть. Я просто никогда не слышал о том, чтобы вас, инспектора, выгнали из школы». «Ну, может, и не выгнали буквально в шею, но если преподаватель литературы заявил, что мне нечего делать на его уроке и вообще в школе...» «Вот это уже ближе к истине, но без «вообще». Подобный случай я помню очень хорошо». «Помню так, словно он произошел вчера. Вы обратились к преподавателю литературы. Вы сказали так. Надеюсь, вы разрешите присутствовать на вашем уроке. Так?» «Возможно. А дальше?» «Он вам ответил примерно так. Если от меня зависит разрешить или не разрешить, то я не разрешаю». И это было сказано «в учительской, в присутствии всех учителей», – прибавила Анастасия Федоровна. «А дальше? Я тоже все отлично помню, словно это произошло вчера. Вы сказали, что мне нечего делать в школе, что никакой пользы, кроме вреда от государственного контроля, нет, что я вселяю ужас и отвращение. Разве не так?» «Если точно, то не так». «Действительно, я сказал, что вы глубоко заблуждаетесь, считая, что присутствуете на обычном рядовом уроке. Сказал, что вы нагоняете страх не только на преподавателей, но и на учеников». Анастасия Федоровна взглянула на слишком уж бесстрастное лицо Горюнова и задумалась. Разговор принимал неприятный оборот и вряд ли следовало его продолжать. Воспоминание о конфликте подняло в душе женщины много мути. Припомнилось, как в течение целого месяца разбирался этот случай. Она до сих пор считала себя незаслуженно обиженной, а выходку Горюнова – выпадом не только против себя, но и против существующей системы государственного контроля. Конфликт, по ее мнению, был политический. Никаких идеологических разногласий, на которых в то время настаивал Горюнов, на